Рита появилась на пляже в ту минуту, когда мы уже начали было собираться, чтобы возвращаться домой на обед. Лицо ее было перекошено яростью. «Ребенка бы постыдился!» — зло выкрикнула она, швыряя в меня каким-то конвертом. Я с любопытством открыл конверт и похолодел. Внутри лежали фотографии, на которых были мы с Таней. В саду. «Вот это номер!» Я осторожно покосился на Лилю. Она, казалось, не проявляла ни малейшего интереса к происходящему, но все равно я почел за благо объясниться с ее матерью где-нибудь в сторонке. Решительно схватив Риту за руку, я отвел ее к каменному парапету, отделявшему пляж от набережной. «Откуда это у тебя?» — требовательно спросил я. «Это я должна задавать тебе вопросы. Ты что себе позволяешь, Стасов? Ты трахаешься со своей толстой коровой прямо на глазах у ребенка? Тут-то я удивилась, что ты, наконец, соизволил поехать на юг, когда я тебя об этом попросила. А ты, оказывается, любовницу сюда привез. Мерзавец! Да как ты посмел?» «Тихо, Рита, тихо, успокойся. Ты не забыла, что мы с тобой в разводе? Я же не устраиваю тебе сцен за то, что ты приехала сюда с Рудиным. Вся Москва знает, что он твой хахаль. Чего ты взбесилась?» «При чем тут Борис? Я, по крайней мере, не привожу его домой на глазах у Лили, а ты...» «Это тоже было не на глазах у Лили, можешь не беспокоиться». «Скажи лучше, откуда у тебя эти фотографии?» «Да какая разница, откуда? Главное, ты безнравственный, распущенный тип. Тебе нельзя было доверять ребенка». «Почему?» — я пожал плечами. «Что безнравственного ты в этом видишь? Наша дочь, между прочим, давно уже знает, откуда дети берутся, и читает взрослые книги. И, кстати, прекрасно понимает, что ее родители в разводе. Не драматизируй, пожалуйста. Я прошу тебя членораздельно мне объяснить, откуда у тебя эти фотографии. Не собираюсь я ничего тебе объяснять». Я начал раздражаться. Иногда ее тупое упрямство было невозможно пробить, но сейчас сделать это было необходимо. «Рита, ну возьми же себя в руки. Мне важно понять, кто дал тебе эти фотографии и зачем. Это может быть связано с расследованием убийств. Каким образом?» Она недоверчиво посмотрела на меня, все еще пылая остатками праведного гнева, но уже начиная перестраивать мозги в другом направлении. «Да, у Риты Мезенцевой масса недостатков, но одно несомненно. Она умеет быстро переключаться. Впрочем, об этом я, кажется, уже упоминал. Ну вот смотри, вчера ты предложила мне заключить контракт с Рудиным и немедленно заняться расследованием убийств Ольги и Люси, верно?» «Верно. А сегодня тебе приносят фотографии, которые должны спровоцировать между нами скандал. В результате этого скандала я немедленно уезжаю из города вместе со своей любовницей. Верно?» «А кто тебя знает?» — рассудительно заметила Рита. «Может, и неверно. Может, ты и не уедешь». «Даже если и не уеду, то к гостинице близко не подойду, потому что не захочу встречаться с тобой. Ну как, похоже?» «Похоже», — неохотно согласилась она. «А теперь смотри, что получается. Все твои друзья из киношного окружения прекрасно знают, что мы с тобой в разводе, и такими фотографиями скандал спровоцировать невозможно. Мы с тобой люди свободные». «Значит, что?» «Что?» — послушно повторила Рита. «Значит, тот, кто хочет помешать мне работать на твоего любимого Рудина, не из вашей компании. Он чужой, понимаешь? Он знает, что я отец Лили, а ты ее мать, и мы одновременно находимся в этом городе. Ему и в голову не приходит, что мы не муж и жена. Поэтому мне важно понять, кто этот человек или эти люди. Так что давай все сначала. Откуда у тебя эти фотографии?» Она неопределенно мотнула головой. «Не знаю. Подбросили». «Как это подбросили?» «А вот так. Подсунули под дверь номера». «Когда?» Рита смешалась и залилась краской. Мне стало смешно. «Подсунули в твой номер или к Рудину?» «В мой». «А ночевала ты у Бориса?» «Да», — с вызовом произнесла она и уставилась на меня своими шоколадными глазами. «И когда утром пришла к себе, обнаружила конверт?» «Да». «В котором часу это было?» «Ну, где-то в 11». «Ритка, ты не ври», — — строго сказал я. «Ну, наверное, в начале второго». «Долгонько вы спите после любовных утех», — ехидно усмехнулся я. «При чем тут утехи?» — снова разозлилась она. «Ты же знаешь, тусовка идет почти до рассвета. Мы же ложимся чуть не в 7 утра». «Ну да, ну да», — покивал я. «И ты ни у кого не спрашивала. Может, кто-то видел, как тебе конверт под дверь подпихивали?» «Не спрашивала. Я как посмотрела на снимки, так...» «Ладно, все понятно». Я взглянул на часы. «Без 10:04». «Конечно, Рита ни у кого ни о чем не спрашивала. Она в начале второго увидела конверт, и полутора часов ей едва хватило на то, чтобы принять душ, переодеться, позавтракать и примчаться сюда, выяснять со мной отношения. Рита, я тебя попрошу, выясни у своего Рудина, с кем, кроме тебя, он обсуждал свое намерение нанять меня на работу. И припомни как следует, кому ты сама об этом говорила». «Я никому не говорила», — тут же откликнулась она.